Фрэнсис Брэд Гард. Изгнанники Покерфлета. Мистер Джон Окхерст, игрок по профессии, выйдя на улицу Покерфлета утром 23 ноября 1850 года, почувствовал, что со вчерашнего вечера моральная атмосфера поселка изменилась. 2-3 человека, оживленно беседовавшие между собой, замолчали, когда он подошел ближе, и обменялись многозначительными взглядами. В воздухе стояла воскресная тишина, не предвещавшая ничего хорошего в поселке, который до сих пор не поддавался никаким воскресным влияниям. На красивом, спокойном лице мистера Окхерста нельзя было заметить почти никакого интереса к этим явлениям. Другой вопрос – понимал ли он, какова их причина? «Похоже, что они на кого-то ополчились», – размышлял он. «Уж не на меня ли?» Он сунул в карман носовой платок, которым сбивал красную пыль Покерфлета со своих изящных ботинок, и не стал утруждать себя дальнейшими предположениями. На самом деле Покерфлет ополчился. За последнее время он понес тяжелые утраты. Потерял несколько тысяч долларов, двух породистых лошадей и одного почтенного гражданина. Теперь поселок переживал возврат к добродетели, столь же необузданный и беззаконный, как и те деяния, которые его вызвали. Тайный комитет постановил очистить поселок от всех сомнительных личностей. Были приняты решительные меры постоянного характера по отношению к двум гражданам, которые уже висели на ветвях дикой смоковницы в ущелье, и меры временного порядка. Из поселка изгонялись некоторые другие личности предосудительного поведения. К сожалению, я не могу умолчать о том, что в числе их были дамы. Однако, отдавая должное прекрасному полу, следует сказать, что предосудительность поведения этих дам носила профессиональный характер. Покерфлет отваживался осуждать только явные проявления порока. Мистер Окхерст не ошибся, предполагая, что попал в категорию осужденных. Некоторые члены комитета требовали, чтобы он был повешен. Это послужило бы примером, а также верным средством извлечь из его карманов деньги, которые он у них выиграл. «Нечестно будет, если этот молодой человек из ревущего стана, совсем посторонний, увезет с собой наши денежки», — говорил Джим Уиллер. Однако элементарное чувство справедливости, не чуждое сердцам людей, которым случалось иногда обыгрывать мистера Окхерста, одержала верх над этим мнением. Мистер Окхерст отнесся к приговору с философским спокойствием, тем более, что он знал о колебаниях судей. Игрок по натуре, он не мог не покориться судьбе. Жизнь для него была в лучшем случае азартной игрой, исход которой неизвестен, и он не возражал против того, что банкомет всегда пользуется некоторым преимуществом. Отряд вооруженных людей провожал изгоняемый порог до границы поселка. Кроме мистера Окхерста, который был известен как человек хладнокровный и решительный, вооруженный конвой предназначался для его устрашения. Среди изгнанников была молодая женщина, известная в своем кругу под именем Герцогини, ее подруга, носившая прозвище матушки Шиптон, и дядя Билли, явный пьяница, подозреваемый в краже золотого песка из желобов. Кавалькада не вызывала никаких толков со стороны зрителей, конвоиры тоже молчали. И только когда доехали до ущелья, служившего рубежом Покерфлета, начальник конвоя высказался кратко и недвусмысленно. Изгнанникам было запрещено возвращаться в поселок под страхом смерти. Когда конвоиры скрылись из виду, подавленные чувства изгнанников нашли выход в истерических слезах герцогини, в брани матушки Шиптон и в целом потоке ядовитых ругательств со стороны дядюшки Билли. Один философски настроенный Окхерст не проронил ни слова. Он спокойно слушал, как матушка Шиптон грозилась выцарапать кому-то глаза. Герцогиня без конца повторяла, что умрет в пути, а дядюшка Билли сыпал проклятиями, словно их вытряхивала из него неровная тропа. С непринужденной любезностью, свойственной его профессии, Окхёрст настоял на том, чтобы герцогиня пересела со своего убогого мула на его лошадь, пятерку. Но даже это не сблизило спутников. Молодая женщина с жалким кокетством поправила свой затасканный наряд. Матушка Шиптон недоброжелательно покосилась на владельца пятерки, а дядюшка Билли предал анафеме всю компанию разом. Путь на Сэнди-бар, поселок, которого еще не коснулось нравственное возрождение Покерфлета, и который поэтому казался изгнанником гостеприимнее других, проходил через отвесный горный кряж. До поселка был целый день тяжелого пути. Стояла поздняя осень, и путники скоро выбрались из влажного, умеренного климата предгорий в сухой, холодный, бодрящий воздух Сьерры. Тропа была узкая и неудобная. В полдень герцогиня, скатившись с седла на землю, объявила, что дальше ехать не намерена, и путники остановились. Местность была необыкновенно дикая и живописная. Лесистый амфитеатр, окруженный с трех сторон отвесными и гранитными утесами, полого спускался к краю обрыва, нависшего над долиной. Без сомнения, это было самое подходящее место для лагеря, если бы время позволяло остановиться. Но мистер Окхёрст знал, что они не проехали и половины пути до Сэнди-бара, что у них нет ни запасов, ни теплой одежды, и мешкать в пути нельзя. Он кратко указал на это обстоятельство своим товарищам, философски заметив при этом, что глупо бросать карты раньше, чем кончилась игра. Но у них было виски, которое в крайнем случае могло заменить пищу, топливо, отдых и способность предвидеть будущее. Несмотря на протесты мистера Окхёрста, все очень скоро оказались под влиянием винных паров. Дядюшка Билли быстро перешел от воинственного задора к отупению. Герцогиня ударилась в слезы, а матушка Шиптон захрапела. Один мистер Окхёрст оставался на ногах и, прислонившись к скале, спокойно наблюдал за своими спутниками. Мистер Окхёрст совсем не пил. Вино помешало бы его профессиональным занятиям, которые требовали спокойствия, хладнокровия и присутствия духа. По его словам, он не мог себе позволить такой роскоши. Глядя на заснувших товарищей по изгнанию, он впервые почувствовал гнет одиночества, неразлучного с ремеслом отверженного, с укладом его жизни, с ее порочностью. Он занялся чисткой своего черного костюма, умыванием и другими делами, свидетельствовавшими о его тщательной опрятности, и на минуту забыл свою тревогу. У него не было и мысли бросить более слабых и жалких спутников, однако он не мог не почувствовать, что ему недостает того внутреннего возбуждения, которое, как ни странно, больше всего помогало ему быть невозмутимо хладнокровным. Он посмотрел кругом, на угрюмые утесы, высевшиеся над полукругом сосен отвесной скалой в 1000 футов, на зловещее хмурое небо, на долину, в глубине которой уже сгущался мрак. Вдруг он услышал, что его окликнули по имени. В гору медленно поднимался всадник. По свежему, открытому лицу мистер Окхёрст узнал Тома Симпсона из Сэнди-бара, иначе именуемого Простаком. Несколько месяцев тому назад мистер Окхёрст познакомился с ним за «маленькой партией», и, не моргнув глазом, выиграл у бесхитростного юнца все его состояние, достигавшее $40. Когда партия была окончена, мистер Окхёрст отвел юного игрока за дверь и обратился к нему с такими словами. «Томми, ты славный малый, но в картах ни черта не смыслишь. Лучше и не садись». Он отдал ему деньги, тихонько вытолкнул его из комнаты и приобрел в лице Тома Симпсона преданного раба. Воспоминания об этом происшествии слышались в мальчишески восторженном приветствии, обращенном к мистеру Окхёрсту. По словам Тома, он направлялся в Покерфлет искать счастье. «Один? Нет, не совсем один. По правде сказать...» Тут он хихикнул. «Он удрал с Пайни Вудс». Неужели мистер Окхёрст не помнит Пайни? Она прислуживала за столом в обществе трезвости. Они давно уже обручились. Только старик Вудс никак не соглашался, и потому они решили бежать в Покерфлет и там обвенчаться. Вот и все. И они совсем выбились из сил. Просто счастье, что нашлось местечко, где можно отдохнуть, и подходящее общество. Все это Простак выпалил единым духом. а Пайни, пухленькая миловидная девица лет 15, вся красная от стыда, показалась из-за сосны, где она пряталась, и подъехала к своему возлюбленному. Мистера Окхерста редко смущали сантименты, еще реже приличие, но тут он смутно почувствовал, что положение неловкое. Тем не менее, он настолько сохранил присутствие духа, что пнул ногой дядюшку Билли, который собирался что-то сказать. А тот был еще настолько трезв, что признал в пинке мистера Окхерста высшую силу, которая не терпит шуток. Он безуспешно пытался уговорить Тома Симпсона ехать дальше, доказывая ему, что здесь нет ни провизии, ни места для ночлега. К несчастью, простак в ответ на это возражение показал запасного мула, нагруженного провизией, и тут же нашел грубо сколоченный бревенчатый домик недалеко от тропы. «Пайни может побыть с миссис Окхерст», — сказал простак, кивая на герцогиню. «А я уж как-нибудь устроюсь». Только предостерегающий пинок мистера Окхерста помешал дядюшке Билли разразиться хохотом. Ему пришлось пойти прогуляться вверх по ущелью, чтобы снова настроиться на серьезный лад. Там он поделился своим весельем с соснами, без конца хлопал себя по ляжке, корчил рожи от смеха и по привычке сыпал проклятиями. Когда он вернулся к своим спутникам, в воздухе сильно похолодало, а небо нахмурилось. И все сидели у костра, по-видимому, дружески беседуя. В самом деле, Пайни по-девически живо болтала с герцогиней, которая слушала ее внимательно и с интересом, какого давно уже никому не проявляла. Простак не менее оживленно беседовал с мистером Окхерстом и с матушкой Шиптон, которая оттаяла и была чуть ли не любезна. «Это еще что за пикник?» сказал дядюшка Билли с искренним презрением, оглядывая живописную группу, пылающий костер и стреноженных животных на переднем плане. Вдруг в его голове, отуманенной винными парами, зашевелилась некая мысль. Как видно, эта мысль была несколько игривого характера, потому что он опять хлопнул себя по ляжке и засунул кулак в рот. Тени медленно ползли вверх по горе. Легкий ветер раскачивал верхушки сосен и стонал в их сумрачной, уходящей вдаль колоннаде. Развалившуюся сторожку кое-как привели в порядок, покрыли сосновыми ветвями и отдали дамам. При расставании влюбленные без смущения обменялись поцелуем, таким простодушным и искренним, что его можно было расслышать даже над качающимися соснами. Легкомысленная герцогиня и ехидная матушка Шиптон, по-видимому, были настолько поражены таким простодушием, что, не сказав по этому поводу ни слова, отправились ко сну. В костер подбросили сучьев, мужчины легли перед дверью сторожки и через несколько минут заснули. Мистер Окхерст всегда спал чутко. Под утро он проснулся, закоченев от холода. Он поправлял потухающий костер, когда ветер, подув с новой силой, принес нечто такое, что, коснувшись его лица, заставило отхлынуть от щек всю кровь. Снег. Он вскочил на ноги, намереваясь разбудить спящих. Нельзя было терять ни минуты. Но когда он повернулся к тому месту, где вчера лежал дядюшка Билли, оказалось, что тот исчез. В голове у Окхерста мелькнуло подозрение, а с губ едва не сорвалось проклятие. Он кинулся туда, где были привязаны мулы. Их уже не было. Следы быстро заметало снегом. Преодолев минутное волнение, мистер Окхерст с обычным спокойствием вернулся к костру. Он не стал будить спящих. Простак мирно покоился с улыбкой на добродушном веснушчатом лице. Невинная Пайни спала рядом со своими грешными сестрами, словно под охраной ангелов небесных. И мистер Окхерст, натянув на плечи одеяло, расправил усы и стал ждать рассвета. Рассвет пришел в вихре снежных хлопьев, которые слепили и туманили глаза. Пейзаж, насколько его можно было рассмотреть, изменился, словно по волшебству. Мистер Окхерст посмотрел в долину и подвел итог настоящему и будущему в двух словах. «Дорогу занесло». Точно рассчитав запасы провизии, которая, к счастью для изгнанников, была сложена в сторонке и таким образом ускользнула от воровских рук дядюшки Билли, они установили, что при некоторой осторожности и благоразумии можно продержаться еще 10 дней. «Это в том случае, если вы согласитесь нас кормить», — вполголоса сказал мистер Окхерст простаку. «Если нет, И, может быть, вам лучше не соглашаться? Мы подождем, пока дядюшка Билли вернется с провизией». По какой-то непостижимой причине мистер Окхерст не решился разоблачить подлость дядюшки Билли и поэтому высказал предположение, что тот ушел в поселок и случайно спугнул мулов. Он предупредил герцогиню и матушку Шиптон, которые, конечно, понимали, почему удрал их компаньон. «Если они узнают об этом, так поймут, что мы за люди», — прибавил он внушительно. «А пока незачем их пугать». Том Симпсон не только предоставил все свои запасы в распоряжение мистера Окхерста, но даже радовался вынужденному уединению. «Пробудем здесь в лагере с неделю, а потом снег растает, и мы вместе вернемся обратно». Жизнерадостность Тома Симпсона и спокойствие мистера Окхерста заражали других. Простак покрыл сосновыми сучьями стоявший без крыши сруб, а герцогиня с таким вкусом и тактом руководила паяни, когда они приводили в порядок хижину, что синие глаза наивной девочки раскрывались все шире и шире. «Вы, наверное, привыкли к роскоши у себя в покерфлете», — заметила Пайни. Герцогиня резко отвернулась, чтобы скрыть краску, проступившую сквозь профессиональные румяна, а матушка Шиптон попросила Пайни не болтать зря. Мистер Окхерст, вернувшись после безуспешных поисков тропы, услышал, как горное эхо повторяло счастливый смех. Он остановился в тревоге, и мысль его, естественно, обратилась к виски, которое он из осторожности припрятал. «Однако на виски это мало похоже», — сказал игрок. И только разглядев сквозь слепящий снежный вихрь пламя костра и людей, сидящих вокруг, он успокоился, убедившись, что они попросту веселятся. Спрятал ли мистер Окхерст свои карты вместе с виски как нечто запретное для данного общества, не могу сказать. Верно только то, что за весь вечер он, по словам матушки Шиптон, ни разу не помянул про карты. К счастью, время помог скоротать аккордеон, который Том Симпсон не без гордости достал из своего вьюка. Преодолевая некоторые трудности при обращении с этим инструментом, Пайни Вудс ухитрилась извлечь из неподатливых клавиш кое-какие мелодии под аккомпанемент кастаньет, которыми орудовал простак. Но венцом праздничного вечера был непритязательный гимн, который с большим воодушевлением пропела влюбленная пара, взявшись за руки. Боюсь, что не благочестие, а скорее вызов, звучавший в гимне, и пуританский суровый ритм припева заставили других быстро подхватить слова. «Я горжусь служением Господу и умру в рядах его воинства». Сосны качались, вьюга кружилась и плясала над бедными изгнанниками, а пламя на их алтаре высоко взметалось к небу, словно подтверждая их обет. К полуночи вьюга утихла, быстро мчащиеся тучи рассеялись, и над уснувшим лагерем ярко заблистали звезды. Мистер Окхерст по роду своих занятий привык обходиться минимальными дозами сна и, деля вахту с Томом Симпсоном, взял на себя львиную долю этой обязанности. В свое оправдание он сказал простаку, что иногда неделями не ложится спать. «Из-за чего?» — спросил Том. «Из-за покера», — назидательно отвечал мистер Окхерст. «Когда человеку везет, как утопленнику, он не чувствует усталости. Сначала уходит счастье. Странная эта штука, счастье», — задумчиво продолжал игрок. «Наверняка знаешь о нем только то, что оно должно изменить. Настоящий игрок тот, кто чувствует, когда счастье уходит. Нам не везет с тех пор, как мы уехали из покерфлета, а тут вы подвернулись. Вот и вам тоже не повезло. Если выдержишь до конца, не бросишь карт, тогда все в порядке». «Потому что», — прибавил он шутливо, — «я горжусь служением Господу и умру в рядах его воинства». Наступил третий день, и солнце, заглянув под белый полог, застлавший долину, увидело, что изгнанники делят на завтрак мало-помалу убывающие запасы. Одна из особенностей горного климата заключается в том, что солнечные лучи придают зимнему пейзажу мягкую теплоту, словно выражая сожаление о прошлых днях. Солнце осветило снежные сугробы, вздымавшиеся вокруг хижины. Неведомое, грозящее гибелью, непроходимое белое море расстилалось над скалистыми берегами, к которым все еще льнули потерпевшие крушение. В изумительно прозрачном воздухе за много миль отсюда поднимался идиллический дымок поселка Покер-Флет. Матушка Шиптон разглядела его и с отдаленных вершин своей скалистой крепости метнула в ту сторону выразительное проклятие. Это была ее последняя попытка выбраниться, что, может быть, и придало брани возвышенный характер. После этого ей стало легче, как сообщила она по секрету герцогине. «Поди туда и руганись хорошенько, сама увидишь». Потом она взяла на себя обязанность развлекать «деточку», как им с герцогиней нравилось называть Пайни. Пайни была отнюдь не птенчик, но это оригинальное и утешительное прозвище объясняло, почему Пайни не бронится и держится скромно. Когда из ущелий снова подкралась ночь, у тлеющего костра раздались пронзительные звуки аккордеона, то судорожно короткие, то долгие и постепенно замирающие. Но музыка не могла заполнить мучительную пустоту в желудке, и Пайни предложила новое развлечение – рассказывать что-нибудь. Ни у мистера Окхерста, ни у его спутниц не было охоты рассказывать о своих приключениях, и этот план тоже потерпел бы неудачу, если бы не простак. Несколько месяцев назад ему случайно попала в руки «Илиада» в остроумном переводе «Попа». Прекрасно усвоив фабулу и совершенно забыв слова, он рассказал им основные события «Илиады» на ходячем жаргоне Сэнди Бара. И вот в этот вечер гомеровские полубоги снова сошли на землю. Забияка-троянец и коварный грек под шум ветра снова вступили в бой, и высокие сосны ущелья, казалось, склонились перед гневом Пелеева сына. Мистер Окхерст слушал с удовольствием. Особенно заинтересовался он судьбой Ухолеса. Так простак упорно называл быстроногого Ахиллеса. Так пролетела неделя над головами изгнанников. Еды не хватало, зато Гомера и музыки было хоть отбавляй. Солнце опять их покинуло, и из свинцовых туч опять сеялись на землю снежные хлопья. С каждым днем все теснее смыкалось снеговое кольцо. И, наконец, выглянув из своей тюрьмы, они увидели над собой ослепительно белые стены сугробов в 20 футов вышиной. Поддерживать огонь становилось все труднее и труднее. Даже валежник поблизости теперь наполовину занесло снегом. И все же никто не жаловался. Влюбленные, не думая о печальном будущем, смотрели друг другу в глаза и были счастливы. Мистер Окхерст стоически примирился с неизбежным проигрышем. Герцогиня держалась бодрее прежнего и ухаживала за Пайни. Одна только матушка Шиптон, когда-то самая крепкая из них, слабела и таяла с каждым днем. На 10-й день, в полночь, она подозвала к себе Окхерста. «Я умираю», сказала она ворчливым, но слабым голосом. «Только не говори никому. Не буди детей. Возьми сверток у меня под головой и разверни». Мистер Окхерст развернул. В нем были нетронутые порции матушки Шиптон за неделю. «Отдай это девочке», сказала она, указывая на спящую Пайни. «Вы заморили себя голодом», сказал игрок. «Вот именно», сказала она ворчливо, снова легла, и, повернувшись к стене, тихо скончалась. Аккордеон и кости отложили на этот день в сторону. Гомер был забыт. Когда тело матушки Шиптон было предано снегу, мистер Окхерст вывел простака в сторону и показал ему пару лыж, которые он смастерил из старого вьючного седла. «Есть еще возможность ее спасти. Один шанс против сотни», — сказал он, указывая на Пайни. «Но этот шанс там», — прибавил он, указывая в сторону покерфлета. «Если тебе удастся добраться туда в 2 дня, она спасена». «А вы?» — спросил Том Симпсон. «Я останусь здесь», — кратко ответил игрок. Влюбленные расстались после долгого поцелуя. «Разве вы тоже уходите?» — спросила герцогиня, заметив, что мистер Окхерст собирается идти с Томом. «Только до ущелья», — ответил он. Вдруг он обернулся и поцеловал герцогиню. Ее бледные щеки вспыхнули, а дрожащие руки опустились от изумления. Настала ночь, а мистера Окхерста все не было. Она снова принесла с собой бурю и метель. Герцогиня, подбрасывая поленья в костер, увидела, что кто-то тайком уложил позади хижины столько дров, что их должно было хватить на несколько дней. На глазах у нее выступили слезы, но она скрыла их от Пайни. Женщины спали мало. Утром, взглянув друг другу в лицо, они поняли, что им суждено. Обе молчали, но Пайни, взяв на себя роль более сильной, придвинулась ближе и обняла герцогиню за талию. Так они просидели весь день. К К вечеру вьюга бушевала как никогда, и, раздвигая ограду сосен, врывалась в хижину. К утру они были уже не в силах поддерживать огонь, и костер мало-помалу погас. Когда уголья почернели, герцогиня крепче прижалась к Пайни и впервые нарушила молчание многих часов. «Пайни, ты умеешь молиться?» «Нет, милая», — просто ответила Пайни. Герцогиня, сама не зная отчего, почувствовала облегчение и, положив голову на плечо Пайни, умолкла. Та, которая была моложе и чище, приютила голову грешной сестры на своей девической груди. Так они заснули. Ветер утих, словно боясь их разбудить. Пушистые клочья, падая с длинных сосновых ветвей, слетали белокрылыми птицами и садились на спящих. Сквозь разорванные тучи луна смотрела на то, что было когда-то лагерем. Но все следы человека, все, что осталось от трудов земных, было скрыто под чистейшей пеленой, милосердно сброшенной с неба. Они спали весь этот день и следующий, не проснувшись и тогда, когда безмолвие лагеря нарушили голоса и шаги, и когда чужие руки бережно смахнули снег с побелевших лиц, на них застыло одинаковое мирное выражение, и нельзя было сказать, которая из них была грешница. Это признал даже закон Покерфлета и не стал вмешиваться, оставив обеих женщин в объятиях друг друга. А у входа в ущелье, на самой высокой сосне, нашли двойку трев, приколотую к коре охотничьим ножом. На ней было написано карандашом, твердым почерком. «Под этим деревом лежит тело Джона Окхерста, которому не повезло в игре 23 ноября 1850 года, и он бросил карты 7 декабря 1850 года. Под снегом, бездыханный и окоченевший, с пулей в сердце и пистолетом в руке, такой же спокойный, как при жизни, лежал тот, кто был и самым сильным, и самым слабым среди изгнанников Покерфлета». Фрэнсис Брэд Гард. «Изгнанники Покерфлета». Читал Александр Степной.